Глава 11. Утром я попрощалась с соседями. Выпила с ними кофе с приготовленными специально для меня Кармен сладостями. Мне не хотелось расставаться со стариками, но все мои дела тут уже закончились. Ничто меня не удерживало. Я была спокойна, и даже грусть не касалась сегодня моего сердца. Я думала о том, что скоро увижу своих родных, потискаю Дусю, по которой очень соскучилась, и, главное, наконец-то познакомлюсь со своим дедом по отцовской линии, как и обещал мне Петр. Но, однако, одно происшествие нарушило гармонию в моей душе. Когда до приезда такси оставалось полчаса, ко мне пришел Рауль. «Уезжаешь?» – с каким-то отчаянием спросил он, разглядывая мой чемодан. «Вчера ты ничего не сказала об этом». «А должна была?» – иронично осведомилась я. «Впрочем, билет я купила уже после нашей встречи. Меня здесь уже ничто не держит». Мне подумалось, что в ответ он должен спросить что-то самодовольное вроде «даже я?», но он промолчал. Закусил губу и отвел глаза, упорно стараясь не встречаться со мной взглядом. Пауза затянулась и стала слишком неловкой. Я не предлагала Раулю угощения, не стремилась завязать разговор. Была холодной и отстраненной. «Анна, я к вчерашнему разговору». «Не надо, Рауль, не надо. Не хочу с тобой спорить. Да, мы провели вместе два замечательных дня. Давай и оставим их в памяти незамаранными. И все же, Анна, выслушай меня. Не хочу, чтобы ты уехала, так и считая, что... Рауль, ты не знаешь, но вчера кое-что произошло. Подробности тебе расскажет Ракель. Или твой приятель из группы. Не знаю его имени. Как и не знаю, зачем им понадобилось заманивать меня в ловушку. Но, как я уже сказала, обратись к Ракель. Так получилось, что вчера я простила ей очень нехороший поступок. А потом как бы спасла ей жизнь. Как бы пафосно это ни звучало. Так вот, Ракель по доброте душевной призналась, что тебя очень заинтересовало наследство, которое я могу получить. Вроде бы деньги нужны тебе для раскрутки группы. Что ради денег ты даже женился бы на страшной, но богатой дуре. Нехорошо, Рауль. Нехорошо. «Это тебе Ракель сказала?» — закричал он. «Она? Господи!» Он запрокинул голову и зашипел, будто от боли. «Я знал, что она ведьма, но не до такой же степени, черт возьми! Такая ложь! У нее есть все поводы оговаривать меня. Из мести за то, что я порвал с ней». Действительно, как-то среди нас, музыкантов, зашел разговор о том, что для записи диска нам нужны деньги. Это было давно, когда мы еще только-только начинали. Но ни слова о том, что я бы женился корысти ради. Даже в шутку такое не говорилось. «И все же деньги вам нужны для записи диска». «О, Господи, да нет же!» — воскликнул он, теряя терпение. «Диск мы и так скоро запишем. Выиграли местный конкурс, главным призом которого была запись в студии. А что касается тебя, то я и слова не сказал о том, что ты можешь стать наследницей земли, на которой располагается фабрика. Не знаю, откуда пошли эти слухи. Я действительно недавно наводил справки о фабрике, но только потому, что хотел рассказать тебе как можно больше о ней». «Чертова фабрика! Сдалась она мне!» – закричала я. Пережитый накануне ужас вновь накатил удушливой волной. «Не нужно мне такое проклятое наследство!» «Анна, послушай!» – тихо сказал Рауль, беря мое лицо в ладони и сверху вниз заглядывая мне в глаза. «Ракель тебя обманула. Придумала все, чтобы окончательно рассорить нас. Ты ее не знаешь. Я не встречал девушки лживее и коварнее ее». «То же самое она сказала и о тебе. Я тебя совершенно не знаю, Рауль. А верить Ракель у меня есть основания. Не думаю, что она стала бы лгать человеку, который только что вытащил ее из довольно серьезной передряги». «Что у вас там произошло?» — нахмурился он, опуская руки. Я машинально тронула горевшую от прикосновения пальцев Рауля кожу щек. «Неважно, что произошло. Главное то, что я верю Ракель. «Хорошо», — хлопнул Рауль ладонями по бедрам. «Я приведу ее к тебе, и пусть она повторит все, глядя тебе и мне в глаза. Я докажу тебе, что не обманываю. Мне плевать на то, сколько там у тебя в кошельке». «Проклятая фабрика! Ты права». «Если честно, от всего сердца желаю, чтобы не ты стала ее наследницей. Я помогал тебе не из корысти. Жди, я приведу Ракель, и пусть эта милая девушка еще раз при нас повторит свою ложь. Рауль, у меня нет времени ждать. Через полчаса такси. Я приду через четверть часа». Он решительным шагом направился к двери и вышел на улицу. Его слова, а вернее та ярость, которая плескалась в его потемневших до бутылочного цвета глазах, заронила зерна сомнений. Я и вправду не знала, кому теперь верить. И стараюсь убедить себя в том, что мне совсем не интересно, придет ли сейчас Рауль, приведет ли Ракель, тем не менее поглядывала на часы. А когда прошло четверть часа, и он не вернулся, я и вовсе села напротив часов и безотрывочно стала следить за стрелкой. Мое сердце стучало в такт часам. Тик-так, тик-так. Придет, не придет. Придет, не придет. Не пришел. Ни через 15 минут, ни через полчаса, ни тогда, когда такси уже выезжало со двора. Я утешала себя надеждой, что Рауль приедет в аэропорт. Без Ракель. Один. Но приедет. Для меня было очень важно то, чтобы он приехал. Никаких других доказательств и не требовалось. Только его появление. Я специально медлила с регистрацией. Подошла к окну одной из самых последних пассажиров. И прежде чем отправиться за ленту, отделяющую зал ожидания от зала контроля, долго оглядывалась, высматривая среди толпы уезжающих и провожающих Рауля. Я не двигалась с места, надеясь, что хотя бы в последнюю минуту он прибежит, выкрикнет мое имя. Но так бывает только в сериалах. Я дотянула до самой последней минуты и с большим сожалением зашла за ленту, отсекающую... Нет, не меня от зала ожидания, а мои надежды на счастье. Не пришел. Как бы мне ни хотелось сдержать свои эмоции, слезы все же потекли по щекам. Я старательно прятала их, отвернувшись к иллюминатору и глядя на то, как удаляется расчерченная на квадраты земля, как плещется внизу море. Воспоминания о наших счастливых днях вломились непрошенными гостями. И я что есть силы зажмурилась, чтобы не расплакаться еще больше. Не пришел. Еще одна надежда. Открытка с летним пейзажем оказалась втоптанной в грязь. У женщин моей семьи короткое счастье. Самолет приземлился в Москве точно по расписанию. Я быстро прошла контроль, получила багаж и вышла в зал ожидания. Остановившись, завертела головой в поисках невысокого мужчины с завязанными в хвост волосами. Так его описал провидец Савелий. Я все еще не могла избавиться от ощущения нереальности, будто та сериальная жизнь, из которой я только что вернулась и была моей настоящей жизнью. А подделкой оказались как раз привычные мне московские будни. «Анна?» — раздалось рядом со мной. Я повернулась на голос и увидела мужчину в летней светлой рубашке и темно-синих джинсах классического кроя. Лет ему на вид было около 50. Хотя мне почему-то представлялось, что Петру 30-35. Роста он оказался высокого. Длинные до плеч волосы распущены, а не собраны в хвост. «Я Петр», — представился он, хоть я и так догадалась. «Давайте ваши вещи, я отнесу их в машину. Пойдемте, или вас еще кто-то должен встречать?» «Нет-нет, я так и не сообщила родителям о своем приезде». «Показалось ли мне...» Или он действительно расслабился, услышав эту фразу? «Ваш дедушка уже ждет вас», — сказал Петр, усаживая меня в видавший и лучшие времена Пежо. «Как его зовут?» «Хорхе Луис». Я улыбнулась. Испанское имя пролилось на мое раненое сердце лечебным бальзамом. Отрешенно, глядя в окно на березовые пейзажи, я думала о том, что чувствую себя так, будто мне вырвали внутренности. Мне было пусто и больно. Еще утром я ехала по развязкам другой автострады, наблюдая иные места, казавшиеся мне куда более родными, чем подмосковные. Тогда в сердце еще пульсировала робкая надежда на то, что случится чудо. Рауль приедет в аэропорт и попросит меня остаться. И я бы осталась. Та яркая жизнь, казавшаяся в сравнении с московской сериальной, придуманной, казалась мне куда ближе этой. То было мое море. Сейчас же я, морская рыба, оказалась в маленьком стоячем пруду с протухшей водой. Плохо. Очень. Не радует даже предстоящая встреча с моим настоящим дедушкой. Тоскует ли он так же по Испании, как я сейчас? Ведь он родился там. Его выдернули из счастливой жизни насильно. Растоптали ее. Разрушили. Кто знает, что пережил мой дедушка, ребенком оказавшись без родителей в чужой стране. Я читала про детей войны. И помню, меня до слез впечатлило то, что потом, после войны, родители на свои просьбы вернуть им детей не получили ответа. Прошли годы и годы, прежде чем советские испанцы смогли поехать на родину. «Анна, вы плакали?» – спросил, оглянувшись на меня Петр. «Немного», – призналась я. «Просто мне было грустно уезжать оттуда». «Там что-то произошло?» «Нет». «В общем, да, но это так, уже прошло». «Правда», — я улыбнулась. «Сейчас я думала о дедушке, о его судьбе, и мне вновь стало грустно». «Да, судьба у него была нелегкая, но он желает рассказать вам сам. Простите, Анна, за то, что я вас бросил на какое-то время. Возникли некоторые затруднения». «Петр, а зачем вообще понадобилась эта поездка?» Задала я тот вопрос, который с самого начала не давал мне покоя. «Не просто же на каникулы вы меня отправили? Или целью было то, чтобы я сама разгадала семейную тайну? Но проще же было просто отвезти меня к дедушке. Он сам вам все расскажет. Таково его пожелание», — уклончиво ответил мой спутник. «Бедный старик сегодня ночь почти не спал из-за волнения, вызванного предвкушениями встречи с вами». «Петр, а вы кто?» — задала я следующий вопрос. «Так лучше. Задавать вопросы, поддерживать беседу. Так лучше. Потому что тогда я не думаю о том, что осталось в другой стране». «Детектив, нанятый дедушкой?» «Нет», — усмехнулся Петр. «Я сын вашего дедушки. Ваш дядя». «Опа!» — воскликнула я. «Я не знала, что у моего настоящего отца был брат. Значит, вы и о нем... О моем папе рассказать можете?» «Могу», — кивнул Петр. «Но давайте, Анна, позже. Пусть право первого рассказа о нашей семье останется за вашим дедушкой». «Хорошо». За разговорами я не заметила, как мы подъехали к небольшому дачному участку с покосившимся недостроенным домом. «Не обращайте внимания на то, что на первый взгляд тут запустение», — словно прочитал мои мысли Петр. «Ваш дедушка очень любит свежий воздух, поэтому летом больше времени проводит на даче. Пойдемте?» Я вышла из машины и отправилась следом за Петром к крылечку из трех деревянных ступеней. «Прошу!» — распахнул передо мной дверь Петр. И хоть на улице еще было светло, я шагнула в абсолютно темное, как мне показалось со света, помещение. «Дедушка настолько любит темноту, что предпочитает закрывать окна ставнями?» «Где-то тут был выключатель», — раздался рядом со мной голос Петра. И в это мгновение что-то мокрое и остро пахнущее крепко прижалось к моему носу и рту. «Конец», — подумалось мне. «Папа, что ты делаешь?» — услышала я пронзительно испуганный голос перед тем, как окончательно отключиться. Она точно не того?» — рассек абсолютную тишину в моей голове незнакомый мужской голос, вызвавший неприятное и острое, как изжога, чувство опасности. От этого ощущения нависшей беды я и очнулась. Открыла глаза и зажмурилась, так как ударивший в них свет оказался слишком ярким. Уже чуть позже я поняла, что свет идет от фонаря, направленного мне в лицо. «Очнулась!» — с облегчением объявил тот же голос. «Я же поморщилась. Добро пожаловать в ад. Кошмары продолжаются». «Слава богу!» — выдохнул другой голос, женский. И мгновение спустя я увидела лицо склонившейся надо мной девушки. Незнакомка была привлекательна, но ее красота казалась неброской из-за слишком бледной кожи, белесых ресниц, почти невидимых бровей и льняного цвета волос, кудельками обрамлявшими нежный овал личика девушки. За ее спиной маячила фигура громилы с квадратной челюстью, широченными плечами и кулаками-кувалдами. «Такому, пожалуй, оружия не надо. Достаточно слегка двинуть мне в челюсть таким кулачком или просто опустить его мне на макушку». «Анна, как себя чувствуешь?» – побеспокоилась незнакомка. Я показала жестом, что хочу сесть. Девушка отпрянула, и я поднялась. Лежала я на какой-то старой кровати с голым пружинистым матрасом. Видимо, эту кровать уже давно списали из-за ветхости. Как я на ней оказалась? Последнее, что помню, это как вошла за Петром в дом и все. Еще одна ловушка? Сколько же их? Когда это прекратится? «Анна, не бойся, мы не причиним тебе вреда», — мягким голосом сказала девушка. «Ну да, так я тебе и поверила». Петр тоже уверял, что не причинит вреда. До поры до времени. Прикидывался другом. А в итоге я оказалась в очередной ловушке. Надо что-то делать с собственной доверчивостью. «Анна, меня зовут Марией», — представилась девушка, возраст которой я определила как 24-25 лет. «Я твоя двоюродная сестра, дочь Петра». «А, ну, приятно познакомиться, сестричка», — ухмыльнулась я. «Вообще-то мне дедушку обещали. Но, похоже, произошли какие-то изменения в сценарии. Или наоборот, все идет по плану». «Петр меня слегка усыпил, а вы довершите. Чем бить будете? Битой? Обрезком трубы, кирпичом? По голове? Лучше уж давайте сразу по голове, чтобы я отключилась. Боюсь боли». «Что это с ней?» Удивленно обратился громила к Марии. «Побочный эффект от того, чем ее усыпили?» «Скорее от игр, в которые ее втянули», вздохнула девушка. И вновь обратилась ко мне. «Анна, это Коля, мой жених. Это он с виду такой большой, внушающий опасность. На самом деле очень добрый и мягкий». Я ухмыльнулась, подумав, что за последние дни кто только не пытался убедить меня в своей дружбе и миролюбии. «На самом деле я ваш друг, Петр. На самом деле я мирная и добрая девушка, Ракель. На самом деле я не такой, каким меня выставила Ракель, Рауль. На самом деле, кому верить?» «Анна, понимаю, у тебя есть причины никому не доверять. Но мы не желаем тебе зла, напротив, стараемся охранять тебя». «От кого? Чего?» Девушка вздохнула и, опустив глаза в пол, затеребила нитяную фенечку на запястье. «Долго рассказывать, но надо. По дороге все узнаешь». «Никуда я с вами не поеду». «Даже к деду?» – коварно осведомилась моя похитительница. «А существует ли он? Что-то я в этом уже сомневаюсь». «Так поехали, чтобы убедилась и не сомневалась», – рассмеялась Мария. «Нам нужно поторопиться. Оставаться здесь опасно. Мой изобретательный папочка хоть еще и спит, но скоро проснется. Мне, увы, пришлось принять меры и действовать его же способом, чтобы спасти тебя». После еще некоторых препирательств и заверений в том, что мне не причинят вреда, я согласилась сесть в машину и отправиться на встречу с дедом. «Все из-за наследства», – без вступления начала Мария, сев со мной рядом. «Впрочем, рассказывать надо по порядку. Ты знаешь уже, что твой дед – ребенок, высланный в Союз во время гражданской войны в Испании?» Я кивнула. Его отец, Рамон, разыскивал его. Но встретиться они смогли лишь в начале 80-х, когда дедушка Хорхе впервые выехал из Союза на родину. Правда, пробыл он в Испании, вопреки ожиданиям, совсем недолго. Меня тогда еще на свете не было, и эту историю я знаю от бабушки. Дедушка вернулся подавленным. И было отчего. Всю жизнь он считал своим отцом Рамона, а выяснилось, что тот не только ему не отец, но и является убийцей его родителей. «То есть?» – потрясенно воскликнула я и даже привскочила на месте. «Как это?» «А вот так. Рамон не мог иметь детей. И мама дедушки, Анна Мария, зачала ребенка от брата Рамона. Говорят, Рамон застал свою жену на фабрике в тот момент, когда она признавалась его брату в том, что ребенок от него. У Рамона, видимо, уже имелись какие-то подозрения в отношении жены, а тут он их лишь подтвердил. В ярости Рамон убил и жену, и брата. Ребенка пощадил потому, что во время вспышки гнева тот не попался ему под руку. А потом Рамон уже раскаялся в содеянном. Так вот, наш дедушка вернулся из Испании в подавленном состоянии. Помимо такой истории, он привез новости о том, что унаследует фабрику и дом. Только с его слов ему не нужно было такое проклятое наследство. Видимо, речь шла о том, что его родители убили на той самой фабрике. Поездка на родину подкосила нашего дедушку. И он заболел так сильно, что составлять завещание пришлось уже ему. Теперь уже его сыновья, Алехандро и Петр, наследовали в случае его смерти фабрику и дом в Испании. Но произошло несчастье. Умер Алехандро. И мой отец остался на тот момент единственным наследником. «Как он умер, мой отец?» – перебила я Марию с волнением. О, это еще одна из семейных тайн, из-за которых разгорелся сыр-бор. Алехандро был болен диабетом, но прожил бы еще многие годы. Так и не выяснилось, что произошло на самом деле. У Алехандро случился приступ. В тот момент он либо находился один, по версии моего отца, либо все же рядом был Петр, который не помог брату в сложный момент. Просто не оказал ему помощь и хладнокровно дал умереть. Так считает наш дедушка. Но, как я уже сказала, доказать ничего не удалось. Петр клялся и божился, что в тот момент, когда у Алехандро случился приступ, его рядом не оказалось. Так всю жизнь дедушка и прожил, подозревая одного сына в том, что тот погубил своего брата из-за проклятого наследства, и говоря, что братоубийство у нас в крови. «Дедушка, как я понимаю, тогда все же справился с болезнью», — уточнила я, хмурясь. Все внутри меня восставало против обретенного дядьки. Мало того, что в ловушку заманил, так еще и, возможно, был убийцей моего отца. «Мой папа — специфический человек. Возможно, дедушка не без основания его подозревал. Между братьями всегда было соперничество. Папа считал, что его любили меньше, чем Алехандро. Плюс он очень ценит деньги. Недавно, месяца 4 назад, дедушка опять заговорил о наследстве. Нужно было оформить и переоформить много бумаг, отправиться в Испанию. От поездки он отказался наотрез. Честно говоря, видно было, что любое упоминание о Сан-Роке вызывает у него беспокойство и неприязнь. Я вызвалась помочь. Поехала вместе с Колей. «Значит, это вы останавливались в доме Пепы 3 месяца назад, и тебе стало плохо на территории фабрики», — уточнила я, вспоминая рассказ Рауля. «Да», — ответила Мария, и слишком торопливо, будто предугадав мой следующий вопрос и не давая возможности его задать, продолжила. «Когда мы вернулись, требовалось оформить кое-какие документы. Я обратилась к знакомому юристу, специализирующемуся на недвижимости. А он порекомендовал тебя и принес нам твое резюме из бюро переводов». Едва дедушка увидел приклеенную к нему фотографию, разволновался, так как ты очень напомнила ему его мать. Сходство, надо сказать, заметили и мы с папой. В семье сохранилось несколько снимков моей прабабушки. Дедушка попросил меня разузнать о тебе все возможное и пригласить к нам. Но...» Мария сделала паузу и перевела дыхание, будто то, что она собиралась сообщить, имело для нее большую важность или волновало и причиняло боль. «Как я уже сказала, мой папа любит деньги. И наследство в виде дома в Испании и фабричной территории он собирался получить в единоличное пользование, без всяких там неожиданно объявившихся племянниц. Оказывается, он знал, что у его брата случился роман с девушкой. Только все эти годы молчал об этом, считая, что та связь была слишком короткой для того, чтобы получилось такое продолжение». Она улыбнулась, намекая на меня. «Отец тоже бросился втайне от дедушки наводить о тебе справки. Я, узнав об этом, поделилась опасениями с дедушкой и спросила совета, как поступить. На что дедушка попросил пока не вмешиваться. Ему хотелось понаблюдать за тем, как поведет себя его сын. Предпримет ли что-то, чтобы навредить тебе? И тем самым подтвердит давнее подозрение в том, что он не помог своему брату в критический момент. Или все же мой папа не такой уж злодей?» Увы, наихудшие опасения подтвердились. Папа развил вокруг тебя какую-то суету, что подтверждало подозрение о том, что ради денег он способен избавиться от конкурентки. «Предупредить тебя прямо я не могла. Нельзя было допустить, чтобы мой отец узнал, что мы в курсе его планов. Так что пришлось действовать намеками. Я надеялась, что ты немного испугаешься, проявишь осторожность и не пойдешь на поводу у папы». «Немного испугаешься? Ради этого ты подговорила каких-то амбалов напасть на меня возле подъезда?» — недовольно осведомилась я. «Нет. Я лишь написала тебе пару записок и подбросила карту. Амбалов я не посылала». «А кто же? Твой папочка?» «Это еще предстоит выяснить», — ответила Мария, но видно было, что спокойствие дается ей тяжело. «Увы, ты не приняла мои угрозы всерьез и поехала в Испанию. Тогда я стала действовать более грубо и откровенно, написала тебе два коротких письма». «Помню, помню. Значит, о том, что мой отец мне не родной, я узнала от Марии». «Пришлось взломать твой ящик с тем, чтобы быть в курсе вашей переписки с отцом. К сожалению, Коля, который этим занимался, немного напортачил и удалил все твои архивы. Прости. Но таким образом мы узнали о твоем возвращении и тоже отправились в аэропорт». «Твой отец вас опередил». «Увы. Но мы все равно не дали ему сделать ужасное». «Приехали», — объявил до этого молчавший Коля. Когда мы с Марией выходили из машины, я спросила у нее, что она увидела в тот день на фабрике, когда ей стало плохо. «Черного человека», — нехотя отозвалась она, — «в плаще и капюшоне».